Глава 10. Как ноги выдают наши сокровенные мысли. Чем дальше от мозга находится часть тела, тем меньше мы осознаем ее действие. Например, большинство людей отлично представляет себе выражение собственного лица. Мы даже умеем принимать определенные выражения намеренно, скрывая за ними свои истинные мысли. Но вот движение рук и ладоней мы осознаем уже хуже. Еще хуже. Мы представляем себе действия груди и живота. А уж что делают наши ноги и ступни, не понимаем вовсе. Отсюда следует вывод о том, что ноги и ступни являются важным источником информации о подлинных чувствах человека, так как большинство людей не осознает их действий и не пытается изменить их намеренно, как, например, выражение лица. Человек может выглядеть сосредоточенным и заинтересованным, но его ступня при этом будет нетерпеливо постукивать по полу или раскачиваться в воздухе, выдавая подавленность и скуку из-за невозможности сбежать. Постукивание и покачивание ступней выдает попытку сбежать подальше от того, что происходит с человеком в данный момент. Все говорят о новом способе ходьбы. То, как человек двигает руками при ходьбе, многое говорит о его личности или о том, каким он хочет казаться окружающим. Молодые, здоровые, энергичные люди ходят быстрее пожилых, их руки энергично взлетают вверх. Создается впечатление, что люди маршируют, что объясняется высоким темпом ходьбы и мышечной упругостью. Именно в этом и заключается цель военного марша. Солдаты выглядят молодыми и полными сил. Также ходят многие политики и публичные фигуры. Они хотят производить впечатление молодых и полных сил, чтобы привлечь к себе сердца избирателей. Вот почему многим политикам свойственен широкий, размашистый шаг. Руки женщин при ходьбе сильно забрасываются назад. Это происходит потому, что женские руки от локтя развернуты наружу, чтобы надежнее удерживать младенцев. Ступни выдают всю правду. Мы провели ряд экспериментов, предлагая участникам сознательно лгать во время проводимых собеседований. Мы обнаружили, что люди, вне зависимости от пола, говоря неправду, начинают бессознательно совершать движения ступнями. Большинство участников эксперимента сознательно изменяли выражение лиц, пытались контролировать руки, но совершенно не чувствовали, что делают их ноги и ступни. Результаты нашего эксперимента подтвердил психолог Пол Экман. Он обнаружил, что в момент лжи у людей значительно активизируется нижняя часть тела. Отсюда можно сделать вывод, что для выявления лжи следует наблюдать за всем телом человека. Вот почему многие руководители чувствуют себя комфортно, только сидя за закрытым столом, скрывающим нижнюю часть их тела. Если вы не уверены, говорит ли человек, сидящий за столом, правду, загляните под стол. Сидя за стеклянным столом, человек нервничает гораздо сильнее, чем за деревянным, поскольку под прозрачным стеклом видны наши ноги, и мы не чувствуем полного контроля над ситуацией. Назначение ног. Ноги человека служат двум целям. Они позволяют двигаться вперед, чтобы добывать пищу, и бежать прочь от опасности. Поскольку человеческий мозг запрограммирован на эти действия, стремиться к желаемому и бежать от нежелательного, ноги и ступни сразу же показывают, куда человек хочет направиться. Другими словами, по ногам можно понять, хочет ли человек продолжать разговор или предпочел бы уйти. Открытые или нескрещенные положения ног говорят об открытости или о стремлении к доминированию. Скрещенные ноги – это признак закрытости или неуверенности. Если женщина не заинтересована в мужчине, она может скрестить руки на груди и развернуть скрещенные ноги от него. Заинтересованная женщина обязательно примет открытую позу и направит ноги к мужчине. Четыре основных положения стоя. Внимание! Это формальное положение, демонстрирующее нейтральное отношение без намерения бежать или остаться. При общении мужчины и женщины так чаще всего стоят женщины, поскольку это позволяет им сомкнуть колени. Школьники принимают такую позу, разговаривая с учителями. Младшие офицеры вытягиваются перед старшими по званию. Так стоят подданные перед королевой и подчиненные перед начальником. Расставленные ноги. Как уже упоминалось ранее, такая поза свойственна преимущественно мужчинам. Это своеобразный вариант демонстрации паха. В такой позе мужчина прочно стоит обеими ногами на земле, явно показывая, что не имеет желания убегать. Это сигнал мужского доминирования, поскольку при этом подчеркиваются половые органы. Мужчина в такой позе чувствует себя настоящим мачо. Мужчины-спортсмены часто стоят в такой позе один напротив другого во время соревнований, привлекая внимание к своей паховой области. Эта поза позволяет мужчинам подчеркнуть свою мужественность и проявить командный дух. Одна нога выставлена вперед. В такой позе вес тела перенесен на одну ногу, а вторая выставлена вперед. В средние века в такой позе часто изображали людей, занимающих высокое положение. При этом художник мог изобразить тонкие чулки и роскошную обувь, свидетельствующие о богатстве. Такая поза позволяет сразу же понять намерение человека, поскольку мы обычно направляем носок туда, куда нам хотелось бы направиться. Эту позу можно расценивать как начало ходьбы. Находясь в группе, мы направляем носок в сторону наиболее интересного и привлекательного человека. Когда же нам хочется уйти, то наш носок оказывается направленным в сторону ближайшего выхода. Скрещивание ног. Когда в следующий раз вы окажетесь в группе мужчин и женщин, обратите внимание на то, что некоторые из них стоят, скрестив руки и ноги. Присмотритесь, и вы заметите, что такие люди стоят несколько дальше от собеседников, чем это требуется правилами. Если на них плащи или пиджаки, то, скорее всего, верхняя одежда будет застегнута. Такую позу обычно принимают в окружении малознакомых людей. Пообщавшись с такими людьми, вы обязательно убедитесь, что кто-то или все из присутствующих им не знакомы. Если раскрытые ноги демонстрируют открытость или доминирование, ноги скрещенные выдают закрытое, подчиненное или оборонительное настроение, поскольку в такой позе закрыт любой доступ к половым органам. Если подобные позы принимает женщина, собеседник может сделать два вывода. Во-первых, она намерена остаться, а не уйти. Во-вторых, доступ к ней закрыт. Когда в такой позе стоит мужчина, это означает, что он остается, но хочет быть уверенным, что вы не пнете его в самое уязвимое место. Раскрытые ноги – демонстрация мужественности, ноги скрещенные – защита мужественности. Если мужчина чувствует свое превосходство над собеседником, демонстрация паха будет вполне уместна. Если же он находится в обществе подавляющих его самцов, подобный жест заставит мужчину почувствовать свою уязвимость. Исследования показывают, что чаще всего скрещивают ноги те, кому недостает уверенности. Представьте, что вы видите группу мужчин, стоящих с раскрытыми руками в расстегнутых пиджаках. Мужчины расслаблены, каждый выставил вперед ногу, причем носки указывают на других членов группы. Мужчины жестикулируют и постоянно вторгаются в личное пространство друг друга. Сразу становится ясно, что эти люди хорошо знакомы друг с другом, их можно даже назвать друзьями. Даже если выражение лица и тон голосов мужчин, стоящих со скрещенными руками и ногами, будут абсолютно расслабленными и спокойными, вы сразу же поймете, что они далеко не так уверены друг в друге, как хотят показать. Попробуйте провести небольшой эксперимент. Присоединитесь к группе незнакомцев, скрестите руки и ноги и сделайте серьезное лицо. Члены группы один за другим начнут скрещивать руки или ноги и останутся в таком положении до тех пор, пока вы, незнакомый им человек, не уйдете. Отойдите и понаблюдайте за группой. Мужчины постепенно вернутся в прежнюю позу, почувствовав себя гораздо спокойнее. Скрещивание ног не только выдает негативное, оборонительное настроение, но еще и нарушает общее ощущение безопасности. Такой настрой сразу же ощущают все члены группы. Поза оборонительная, замерзшая или просто удобная? Некоторые люди утверждают, что скрещивают ноги вовсе не потому, что находятся в оборонительном или раздраженном состоянии. Просто им холодно. Но, пытаясь согреть руки, мы засовываем их под мышки, а не обхватываем ими локти, как при оборонительном скрещивании. Замерзнув, мы обхватываем себя, а скрещивая ноги, выпрямляем их и плотно прижимаем друг к другу. Оборонительная поза более расслабленная и спокойная. Люди, которые часто скрещивают руки или ноги, предпочитают говорить, что они замерзли, чем признаваться в том, что они нервничают, тревожатся или беспокоятся о чем-то. Другие говорят, что им так удобно, и при этом они, скорее всего, не кривят душой. Когда человек обеспокоен или встревожен, ему гораздо удобнее со скрещенными руками и ногами, поскольку такая поза позволяет скрыть подлинное эмоциональное состояние. Как мы переходим из закрытой позы в открытую? По мере того, как люди начинают чувствовать себя в группе более комфортно и знакомятся с окружающими, они постепенно переходят из закрытой оборонительной позы со скрещенными руками и ногами в позу более открытую и расслабленную. Процедура раскрытия практически повсеместно происходит одинаково. В начале разговора собеседники находятся в закрытой позиции со скрещенными руками и ногами. По мере того, как они узнают друг друга и начинают чувствовать себя комфортнее и спокойнее, положение их изменяется. Сначала ноги переходят в положение внимания, затем рука, находившаяся в скрещенном положении вверху, освобождается и становится видна ладонь. Рука более не используется как барьер, хотя вторая все еще остается на прежнем месте. После этого освобождается и вторая рука, которая может оказаться на бедре или в кармане. И в конце концов собеседники переходят в положение с выставленной вперед ногой, что говорит о полном взаимопонимании. Скрещивание ног в Европе. Примерно 70% людей при скрещивании кладут левую ногу поверх правой. Это нормальное положение для жителей Европы, Азии и большинства стран, находящихся под английским влиянием. Когда человек скрещивает и руки, и ноги, то тем самым он эмоционально отделяется от разговора. Пока ваш собеседник находится в такой позе, нет смысла убеждать его в чем-либо. В деловой обстановке можно заметить, что люди, занимающие подобное положение, говорят более короткими предложениями, отвергают больше предложений и запоминают меньше деталей совещания, чем те, кто находится в открытой позиции. Американская четверка. Такую позу можно считать сидячей разновидностью демонстрации паха, поскольку в ней подчеркиваются половые органы. Эта поза свойственна мужчинам из США и из стран, испытывающих сильное влияние Америки. Так часто сидят молодые люди в Сингапуре, Японии и на Филиппинах. Эта поза сразу же выдает боевой настрой. Такой мужчина вряд ли уступит вам в споре. Демонстрация гениталий является признаком агрессии и у обезьян. Такой прием позволяет избежать неприятностей, которые могли бы случиться, если бы произошла драка. Среди приматов самец с наиболее впечатляющими гениталиями сразу же считается победителем. В таких странах, как Австралия и Новая Зеландия, можно увидеть и европейское скрещивание ног, и американскую четверку. Во время Второй мировой войны нацисты внимательно следили за людьми, поскольку привычка сидеть в такой позе свидетельствовала о времени, проведенном в США. Четверка мало распространена среди людей старшего возраста в Великобритании и европейских странах. Однако такую позу часто можно увидеть в таких странах, как Россия, Япония, Мальта и на острове Сардини. Молодежь здесь выросла на американских фильмах и телевизионных передачах и с удовольствием копирует увиденные приемы. Мужчина, сидящий в такой позе, воспринимается не просто как властный и энергичный, но еще и как более молодой. Однако в странах Ближнего Востока и Азии такая поза считается оскорблением, поскольку при ней на всеобщее обозрение выставляется подошва, то есть та часть обуви, которая касается грязи. Такую позу иногда принимают и женщины, которые носят брюки и джинсы, но, как правило, они делают это только в обществе других женщин, поскольку не хотят показаться слишком мужественными или сексуально доступными в иной обстановке. Исследования показывают, что большинство людей принимает окончательное решение в те моменты, когда обе ступни прочно стоят на земле. Если ваш собеседник сидит в позе «американская четверка», не стоит просить его принять решение немедленно. Когда закрыто тело, закрыт и разум. Как-то нам довелось присутствовать на одной конференции. В зале присутствовало равное количество мужчин и женщин. В конференции приняли участие около 100 менеджеров и 500 продавцов. Обсуждалась важная тема – отношение крупных корпораций к продавцам. Выступал известный оратор, являвшийся главой ассоциации продавцов. Когда он поднялся на сцену, почти все мужчины-менеджеры и около четверти менеджеров-женщин приняли оборонительную позицию, скрестив руки и ноги. Такое поведение сразу дало нам понять, что они считают выступление этого человека угрозой для себя, и их страхи имели под собой основание. Оратор заговорил о низком качестве управления и о том, что именно это является основной причиной кадрового кризиса отрасли. В ходе его речи продавцы, присутствовавшие в зале, либо слегка наклонялись вперед, демонстрируя заинтересованность, либо совершали жесты оценки, но менеджеры оставались непреклонными. Когда закрыт разум, тело действует по его указаниям. Затем продавцы стали обсуждать, какова должна быть роль менеджера по отношению к процессу продаж. Почти сразу же, словно по команде, большинство мужчин-менеджеров заняло позу «американская четверка». Мысленно они оспаривали точку зрения продавцов, и позже мы убедились в правильности своих предположений. Мы заметили, что некоторые менеджеры не изменили позы, хотя большинство из них остались не согласны с точкой зрения оратора. Они просто не смогли занять позу «американская четверка» в силу чисто физических причин – избыточного веса, артрита или болезней ног. Если вам необходимо убедить собеседника в чем-либо, а он занял подобную позу, сначала вы должны убедить его изменить положение. Если вам есть что показать, пригласите этого человека сесть рядом с вами. Протяните ему блокнот или брошюру, чтобы он наклонился вперед и был вынужден раскрыть руки. Можно также предложить чашку чая или кофе, поскольку в позе со скрещенными ногами и руками очень трудно что-то пить и не обжечься. Обхватывание ноги в позе четверка. Когда человек настроен особенно боевито, Он закрепляет четверку, используя в качестве замка одну или обе руки. Такая поза свидетельствует об упрямстве и намерении твердо стоять на своем. Находясь в этой позе, человек отвергает все точки зрения, кроме собственной. Скрещивание щиколоток. Когда щиколотки скрещивают мужчины, они при этом часто сжимают кулаки или плотно обхватывают подлокотники кресла, а также открыто демонстрируют паховую область. Женский вариант подобной позы более сдержанный. Колени соединены, ступни направлены в сторону, руки тоже направлены в сторону или одна на другой лежат на коленях. Опираясь на более чем 30-летний опыт, можем сказать, что скрещивание щиколоток в некотором смысле сходно с закусыванием губы. Этот жест показывает, что человек сдерживает негативные эмоции, неуверенность или страх. Ступни обычно располагаются под креслом, выдавая замкнутость. Когда люди участвуют в разговоре, их ступни расслаблены. Работая с адвокатами, мы обнаружили, что защитники, сидящие возле зала суда перед заседанием, в 3 раза чаще скрещивают щиколотки, чем истцы. Это объясняется тем, что они пытаются держать свое эмоциональное состояние под контролем. Наблюдая за пациентами зубных врачей, мы обнаружили, что 88% из них плотно скрещивали щиколотки сразу же, как только они оказывались в зубоврачебном кресле. Пациенты, пришедшие для профилактического осмотра, делали это в 68% случаев. Те же, кому предстоял обезболивающий укол, плотно скрещивали щиколотки в 98% случаев. Гораздо больше людей скрещивают щиколотки на приеме у налогового инспектора, чем у дантиста. Работая с полицейскими, таможенными офицерами и налоговыми инспекторами, мы обнаружили, что большинство людей скрещивают щиколотки в самом начале собеседования, однако продиктован этот поступок скорее чувством страха, чем вины. Мы также проанализировали тех, чья работа связана с людьми. Большинство проходящих собеседование в тот или иной момент скрещивают щиколотки под креслом, что означает попытку справиться со своими эмоциями. Ниренберг и Калеро обнаружили, что когда один из участников переговоров скрещивает щиколотки, это чаще всего означает, что он пытается не пойти на серьезные уступки. Когда же после ряда вопросов человек все-таки расцеплял ноги, противникам удавалось склонить его к уступкам. Задавайте позитивные вопросы о настроении и чувствах человека, и вам удастся заставить его расцепить сцепленные в щиколотках ноги. Исследуя скрещивание щиколоток, мы обнаружили, что вопросы в 42% случаев помогали людям расслабиться и расцепить ноги. Еще выше этот показатель становился, когда человек, проводящий собеседование, выходил из-за стола и садился рядом с интервьюируемым. В таком случае исчезал барьер, а люди в буквальном смысле слова оказывались на одной стороне. Естественно, что беседа сразу же принимала более открытый и личный характер. Как-то нам довелось консультировать некую фирму по вопросу эффективного общения по телефону. У одного из менеджеров скопилось огромное количество неоплаченных покупателями счетов. Мы понаблюдали за тем, как он разговаривает по телефону, и обнаружили, что во время разговора его щиколотки плотно сцеплены под креслом. Разговаривая с нами, он никогда так не делал. Когда мы спросили у него, нравится ли ему его работа, он ответил: «Очень. У меня замечательная работа». Вербально этот человек высказался совершенно недвусмысленно, однако невербальные сигналы говорили об обратном. «Вы уверены?» — переспросили мы. Мужчина немного помолчал, расцепил щиколотки, раскрыл ладони и признался: «Честно говоря, она сводит меня с ума». Он рассказал нам, что каждый день ему по несколько раз звонят покупатели, которые часто бывают грубыми и агрессивными, и ему приходится сдерживать свои чувства, чтобы не сорвалась сделка. Мы выяснили, что многие продавцы, которым не нравится общаться с покупателями по телефону, сидят во время разговора, сцепив ноги в щиколотках. Синдром короткой юбки. Женщины, которые носят короткие юбки, скрещивают ноги в щиколотках по совершенно очевидным причинам. У них вырабатывается настолько прочная привычка, что в подобной позе продолжают сидеть даже пожилые женщины. Это придает им скованный и неприветливый вид. Люди подсознательно истолковывают их настроение как негативное и относятся к ним с осторожностью. Мини-юбки придают женщинам недоступный вид. Некоторые люди продолжают утверждать, что они сцепляют щиколотки или принимают иные негативные позы просто потому, что им так удобно. Если это относится и к вам, вспомните, что удобство любого положения определяется настроением человека. Если вам так удобно, значит, вы настроены негативно, оборонительно или сдержанно. Негативный жест может усилить или продлить негативное настроение. Окружающие сразу же почувствуют ваш настрой. Постарайтесь как можно чаще использовать позитивные, открытые жесты. Это повысит вашу уверенность в себе, а окружающие будут воспринимать вас более доброжелательно. Зацепление ног. Этот жест используется практически одними только женщинами, причем по большей части застенчивыми, запуганными и скромными. В такой позе носок одной ноги зацепляется за икру другой. Женщина напоминает черепаху, пытающуюся укрыться в своем панцире, даже если верхняя часть ее тела выглядит вполне расслабленной. Если вы надеетесь разговорить такую женщину, отнеситесь к ней с теплотой и дружелюбием. Параллельность. Мужчины не могут сидеть таким образом просто в силу своей физиологии. Подобная посадка является очень женственной. Неудивительно, что более 86% мужчин, принимавших участие в наших экспериментах, назвали эту позу самой привлекательной. В такой позе одна нога прижимается к другой, что придает ногам более молодой и здоровый вид, привлекающий мужчин с репродуктивной точки зрения. Такой посадке женщин учат на курсах манекенщиц. Не следует путать подобную посадку с поведением женщины, которая в присутствии привлекательного мужчины постоянно скрещивает и расцепляет ноги. Она делает это только для того, чтобы привлечь внимание к своим ножкам. Правая нога вперед, правая нога назад. Когда разговор или собеседник нас действительно интересует, мы выставляем одну ногу вперед, чтобы сократить расстояние между нами и собеседником. Когда же мы не заинтересованы и скучаем, то отставляем ногу назад, а если сидим, то прячем ее под креслом. Резюме. Наши ноги безмолвно говорят собеседникам о том, куда мы хотим направиться и нравится ли нам разговор. В деловой обстановке женщинам не стоит скрещивать ноги в положении сидя, если только на них не надета длинная юбка. Вид женских бедер способен возбудить практически любого мужчину, после чего он перестанет обращать внимание на то, что женщина ему говорит. Мужчины помнят, что общались с бизнес-леди, но если та была в мини-юбке, ни за что не вспомнят, о чем она говорила. Многие женщины в деловой обстановке носят короткие платья и юбки, поскольку именно такой вид пропагандируют средства массовой информации. Более 90% телевизионных ведущих женщин появляются на экранах в коротких платьях, демонстрируя длинные ноги. Это происходит потому, что при виде такой женщины мужчины-зрители не торопятся выключить телевизор. Однако исследования показывают, что чем больше у женщины видны ноги, тем меньше запоминают ее слова мужчины. Правило очень простое. На вечеринке вполне допустимо демонстрировать скрещенные ноги. Но в деловой обстановке этого делать не следует. Мужчины тоже должны придерживаться в деловой обстановке определенных правил. В частности, держать колени сведенными.